Глава 324. Атака на виллу. Часть 3. Джин рефлекторно поднял бусину. Единственное отличие от других заключалось в том, что это записывающее устройство казалось тяжелее. Какого черта здесь происходит? Он потерял дар речи от внезапной находки. Остальные выглядели так же, оглядываясь друг на друга. Где Джошуа его нашел? Он попадал в могилу Тимара, но в нее не могут войти без квалификации. Квалификация – это, конечно же, статус контрактника тысячелетия. Сразу пришло в голову два предположения. Во-первых, фигура по имени Пророк помогла Джошуа войти в гробницу Тимара. Во-вторых, Джошуа достал записывающее устройство из какого-то другого места. Главный вопрос, понимает ли он, для чего нужна эта бусина? Джин посмотрел на погибшего старика. Мертвые не могут болтать. Он мог бы достать немало информации, если бы не убил его, но тот уже лежал замертво. «Сэр Кашемир, я думаю, вам лучше собрать информацию о нем. Да, думаю, его нужно идентифицировать». Он продолжал проверять карманы. У него не нашлось ничего, кроме бумаги с нечитаемыми символами и неизвестной книги. И в момент, когда Джин бессознательно открыл ее, книга испустила зловещее фиолетовое свечение, после чего раздался голос. «Ты попался в ловушку безумной книги Ронтильгиуса и будешь проклят навеки. Отныне ты будешь живой каменной статуей до тех пор, пока не умрешь, превратившись в пыль». И как только голос перестал раздаваться, из книги вышла полупрозрачная фиолетовая цепь, связывающая Джина. «Господин! Господин Джин!» Окружающие начали махать мечами в порыве удивления. Цепь, естественно, не могла быть ими разрезана. Мальчик слегка поднял руку, показывая, что все в порядке. «Без паники! У меня в любом случае иммунитет. Контрактник Салдирета имеет полный иммунитет ко всем видам проклятий в мире. Сила, которую Валерия перед называла незаконной, действительно помогла Джину. Сейчас цепь вместо того, чтобы связывать мальчика, постепенно поглощалась его тенью. Не прошло и 5 секунд, а она уже бесследно исчезла. Окружающие смотрели на это с открытым ртом и спрашивали: «Господин, вы уверены, что все в порядке?» «Да, нам повезло. Если бы кто-то другой прикоснулся к ней, а не я, он стал бы статуей. Только если этот Ронтильгиус не хотел пошутить над нашедшим книгу. В будущем нам следует быть более осторожными с теми, кто использует магию дьявола или тьмы. Сейчас просто повезло. Мы также получили имя, которое либо принадлежало старику, либо его племени. ТСС. Тело рассыпалось. Даже следы крови пропали. Выглядит ужасно. Давайте пойдем дальше. Сейчас группа выглядела нервной, возможно, из-за недавней встречи. Однако, они так и не встретили никого по пути к концу туннеля. 3 рыцаря-хранителя и 8 псов отсутствовали. И это их беспокоило. И когда тревога в их головах начала усиливаться, Джулиан дрожащими руками указал в темноту. «Калтор, Калтор!» Стоило направить в эту сторону фонарь, как группа увидела человека, висящего на стене. Он был драконом-хранителем Джулиана, превратившимся в человека, и выглядел ужасно. Руки и ноги прибиты к стене огромными гвоздями, а все тело покрыто следами пыток. Дышал мужчина с трудом. «Калтор, это я, Джулиан. Мы поможем тебе сейчас». Слезы текли из глаз Джулиана без остановки. Кудзан начал вызволять пленника, ничего не сказав, пожалев товарища. Тело Калтора тряслось после каждого вытащенного гвоздя. «Ах, Калтор, ответь мне, что, черт возьми, эти ублюдки сделали с тобой?» «Спокойнее, Джулиан, мы вернемся и исцелим его. Господин обязательно позовет святых Ванкилы, так что успокойся. Я знаю, что сейчас ты чувствуешь себя отвратительно, но Джошуа ведь не сможет тебя этим запугать, верно?» — сказал Кудзан, похлопывая друга по спине. Джин снял пальто и обернул его вокруг худого тела Калтора. «Возвращаемся». Уходя, Джин повернул голову и посмотрел на виллу. Если бы отец действительно в те времена признал Джошуа, стал бы он другим? Мальчик покачал головой в ответ на собственный вопрос. «Нет, скорее всего, именно в те времена он меня проклял. Иногда я задаюсь вопросом, что сделало его таким уродом?» «Мы нашли его, господин». Один из 3 рыцарей-хранителей докладывал Джошуа. «Где?» «Удивительно, но это была восточная часть королевства Икон. Деревня под названием Масла, население которой не больше 100 человек. Большинство из них пожилые люди. В таком месте, ты уверен?» «Да, мы уже допросили жителей. Она построила лабораторию на одном конце деревни. Я лично ее осмотрел. Описание Ари Алхард совпадает с тем, что попадалось нам до этого. Ее было бы тяжело найти без магии обнаружения. Вот почему 3 рыцаря-хранителя и 8 псов Джошуа отсутствовало. Они покинули виллу, чтобы выследить Арию Алхард в королевстве Экон. Обнаружить след получилось благодаря темной магии того старика, Ронтильгиус Рампин. Джошуа кивнул, вспоминая его ужасную внешность. Да, но эта магия стоила 1000 смертников. В деревне были подсказки о других укрытиях Хистера, мы смогли только немного сузить круг. Очевидно, что у Арии Алхард есть еще одно убежище в Хафистере. Сколько времени уйдет на его обнаружение? Мы сможем найти хотя бы одно такое место за месяц. Если продолжим сужать круг таким образом, то запросто поймай Арию за хвост. Хорошая работа. Продолжайте в том же темпе. Скоро мы получим более удовлетворительные результаты. Я отправлю больше смертников Рампину, так как теперь доказано, что его магия превосходна. Джошуа улыбнулся. Ронтильгиус Рампин, если бы у него получилось опознать бусину, он получил ее в могиле Ранкандила, когда был кадетом младшего класса. Однажды, снова расстроенный после очередного избиения Луны, вместо того, чтобы запереться в комнате и, как обычно, заниматься самобичеванием, Джошуа направился к могилам семьи. До сих пор неизвестно, почему он вдруг посетил их тогда. Им будто управляла судьба, либо его телом овладел кто-то другой. Бусина была найдена в самой глубокой части могил, в месте, где должен был быть похоронен первый патриарх, Тимар. Коснувшись ее, я начал слышать голос этой собаки, он имел в виду пророка. Сначала она существовала только в его голове. Голосом утешала маленького Джошуа и давала советы. По мере взросления она становилась все более и более реальной. Сначала была призрачной фигурой, а когда мальчик стал знаменосцем, превратилась в настоящую женщину. Но она не знает об этой бусине, он не сказал о ней даже в расцвете своей веры в пророка. Это произошло благодаря природному инстинкту. Маленький Джошуа чувствовал, что бусина может быть его защитным устройством. Например, она пригодится в тот день, когда пророк решит отвернуться от него. Сейчас я чувствую себя так, будто она готова предать меня в любой момент. Необходимо надежное средство контроля. Джошуа еще предстояло отказаться от своей старой интуиции насчет бусины. По этой причине он передал ее Ронтильгиусу, попросив узнать больше. «Я оставлю вас в покое, господин». И когда рыцарь-хранитель, закончивший доклад, собрался уходить, сэр Джошуа, человек, вошедший в комнату и склонивший голову, являлся одной из его собак. Что случилось? На домик в лесу напали. Что? Это случилось, пока мы находились на востоке Экона. Джошуа подавил проклятие, вырывавшееся из горла. Хранитель, собиравшийся уходить, удивился и повернулся к пришедшему человеку. Потери, дракон молнии и Ронтильгиус пропали. Двое наших убиты. Пес не мог точно определить, мертв старик или нет. Причина заключается в том, что его останки самостоятельно испарились без следа. Вы начали их выслеживать, от них не осталось и следа, так как действовали профессионалы. Мне очень жаль. Ха-ха. Джошуа тяжело вздохнул. В конце концов, снова пришло время, когда у него не было иного выбора, кроме как положиться на пророка. Глава 325. Дисциплинарное взыскание. Часть 1. Тикон. Несколько людей смотрело на новоприобретенную бусину с озадаченными лицами. «Ты получил ее, ограбив виллу», — сказал Муракан, поглаживая подбородок. Ему было трудно понять, откуда у Джошуа записывающее устройство, как и всем окружающим. Зачем ему устройство? Кроме того, ты получил его, убив незнакомца, Ронтильгиуса. Рядом с бусиной лежали вещи старика. Ты слышал о нем? Нет. Может, знаешь семью? Да, я знаю о них. Малыш, тебе невероятно повезло, так как ты выжил после встречи с ним. Он выглядел очень слабым. Я убил его, просто всадив меч в шею. Потому что тебе повезло. Ронтильгиус, аристократы среди демонов. Это одна из самых могущественных семей под королем. Слушавшие не могли понять значимости этого положения, так как раньше не сталкивались с демонами. Это естественно, что вы не знаете этого имени теперь, когда о них почти не слышно. Когда-то большинство драконов избегали терок с Ронтильгиусом. И дело не в риске получить травму. После встреченной книги ясно, что эта семья отлично владела проклятиями. Проклятия проклятиями, но Ронтильгиус были близкими родственниками Аргала, короля демонов. Муракан проспал момент его исчезновения. Однако, после победы людей демоны покинули сцену. Они должны были исчезнуть. Кикантиль, получается, они выжили? Малыш встретил ведь такого недавно. Я думаю, что он был в ослабленном состоянии. И даже в таком случае Джин был бы проклят, если бы не контракт с Салдиретом. Киканти посмотрела на мальчика и продолжила. Нам нужно выяснить, как твой брат нашел Ронтильгиуса и бусину, а также откуда он узнал, для чего она нужна. Пока все это было тайной. Но знает ли он предназначение бусины? Что ж, твой брат в любом случае свяжется с тобой, как только ты вернешься домой. Но у него нет оправданий своим действиям. Я определенно стер все следы, когда мы покидали Экон. Джин улыбнулся, услышав слова Кудзана. Да, ты стер все улики, но даже без доказательств он будет уверен. В любом случае, это только часть войны власть. Малыш, ты ведь не собираешься спрашивать его напрямую? Я решу это на месте, так как не знаю, как он будет настроен. Тогда во время твоего отсутствия мы узнаем больше о том Ронтильгиусе. Не может быть, чтобы представитель этой семьи погиб так просто. Быть может, он был слаб или покалечен. Вы также должны найти способного прочитать эти бумаги. Они могут являться важной подсказкой. Джин посмотрел на Джулиана, молча сидевшего на обратной стороне кабинета. Давайте обсудим, что делать с его драконом-хранителем. Дракон молнии Калтор. Он впал в сон, не выдержав суровых пыток, длившихся слишком долго. Поэтому даже после спасения Джулиан не смог сказать ни слова близкому другу, по которому скучал. Как я уже сказал, малыш, его сердце уничтожено и будет восстанавливаться как минимум 500. Пу, Гилли, естественно, закрыла ему рот рукой. Должен быть какой-то выход, Джулиан. Так что не расстраивайся, просто жди. Он смотрел на своих коллег красными глазами. Спасибо вам всем. И они моргнули, услышав его слова. Джулиан впервые использовал почтительное обращение. Ты сейчас использовал уважительный тон, это здорово. Теперь я в настроении. Этот муракан разбудит твоего дракона-хранителя, так что просто жди. Если подумать, то ему будет легко восстановить сердце, так как он не прожил и тысячи лет. Я, Гилли и муракан вернемся в семью послезавтра. В последнее время мы слишком часто покидали сад мечей, так что будет трудно оставаться в Тикане на долгое время в будущем. Тогда еще увидимся. Да, да, спасибо, что всегда заботишься о нас, Ария. Валерия повернулась, слегка поклонившись. Старики в деревне осла махали руками, обнажая свои последние зубы. Вскоре, совершенно скрывшись из виду, девушка устало коснулась лба. В последние годы ни одна семья не подходила к ней слишком близко. Все они бродили по старым ее укрытиям, а после направлялись не в ту сторону. Но на этот раз все было иначе. Это убежище обнаружено, также движения преследователей стали более изощренными. Шу-у-у. Мана начала распространяться от трости Ари Алхард. Вскоре она начала принимать форму, на которой появлялись буквы. 29-летняя женщина с фамилией Клевер посещает деревню и угрожает старикам. 34-летний мужчина с фамилией Маклорен посещает деревню Осла, чтобы задобрить стариков и расспросить о местонахождении Ари Алхард. Клевер и Маклорен – две престижные семьи Хафистера. Валерия смогла догадаться, что нашедшие ее люди принадлежали Ранканделу. «Моя мать и старший брат ищут тебя. Известно, что они вычислили имя, которое ты сейчас используешь. Это не единственный мой псевдоним. Анка Лафман, Лилин Хазард, Люсиль Скауп и Хартия Бен. Разве это все не твои псевдонимы? Факт, что мы встретились здесь, говорит о том, что моя семья проделала отличную работу». Она вспомнила недавний разговор, произошедший в Мамите. «Я недооценила великие семьи. К счастью для нее, деревню нашел Ранкандил, а не Цыпфель. Аво». Девушка обернулась, развеивая магию записи. «Старики скоро свяжутся с ними. Всего несколько дней назад они считали ее спасителем. Большинство местных было брошено детьми, после чего те просто продолжали жить, потеряв всякую надежду. И вот они рассказали Ранканделу все, что знали о ней». Конечно, Валерия изначально не ожидала лояльности от этих людей. Нет, она вообще не доверяла никому. Но это не помешало ей чувствовать горечь в глубине души. «Я рада, что Ранкандил не убил их всех. Сейчас мне нужно срочно отправиться в Магическую Федерацию». Наступила ночь. Во время передвижения она использовала сухопутные и морские пути, а также трансферные ворота. Было применено более 5 удостоверений личности. По дороге девушка остановилась в Самиле и получила письма, а также вещи, отправленные Джином. Она смогла благополучно добраться до королевства Фейлин Магической Федерации Рутера, и стоило туда попасть. Прямо перед воротами она увидела знакомое лицо. Красота Джина Ранкандила оправдывает нашу золотую косметику, бессознательно сглотнув, девушка смотрела на постер. Реклама косметики, а чем, черт возьми, думает этот парень. Уходя, она какое-то время рассеянно смотрела на рекламу. Когда девушка добралась до убежища, снаружи уже светало. Только тогда она смогла проверить письма и предметы, полученные в Самиле. «Буду благодарен, если ты исправишь свою неуклюжую маскировку, свяжись с Тиканом, если покажется, что тебя скоро поймают. Увидимся», — Валерия покачала головой, глядя на полученные вещи. Однако, было еще одно письмо. «Не думал, что так скоро напишу тебе снова. Есть еще одно записывающее устройство. Надеюсь, мы скоро встретимся. Свяжись с Тиканом, чтобы найти время и место для встречи. У него есть еще одна бусина». Валерия вздохнула, чувствуя себя подавленно. Младший Ранкандил получил еще одно записывающее устройство, которое некоторым не суждено найти во всем мире. Она решила, что обязана встретиться с Джином для своих исследований. «Я в любом случае в выигрыше. Использую его, насколько это возможно». Петра сразу прибежал к Джину, услышав, что тот вернулся. «Господин, что случилось? У вас большие проблемы. Старейшины собираются назначить вам дисциплинарное взыскание». «За что? Перестань суетиться и рассказывай, какое именно наказание». В какой-то степени он ожидал этого. Причина, должно быть, заключается в новом бизнесе. «Может быть, мне дадут условный срок. Скорее всего, ссылка в какой-либо регион будет лучше нахождения в саду мечей, побыв знаменосцем». Он понял минусы этой должности. В саду мечей было очень много глаз, из-за чего любая миссия, связанная с Салдиретом, вызывала затруднения. «Даже если меня ждет ссылка, я в любом случае смогу вернуться домой под любым предлогом. Это лучше, чем...» Однако, слова, сказанные Петра, казались немыслимыми для него. «Вам будет запрещено покидать сад мечей в течение 3 лет». Глава 326. Дисциплинарное взыскание. Часть 2. Он думал, что ослышался. «Что? 3 года? Ты уверен?» «Да, господин. Это уже дошло до дворецких». «На каком основании?» «Ну, причина в бизнесе, недавно начатом вами. Хочешь сказать, что они хотят запретить мне выход из сада мечей на 3 года только из-за того, что я попал на рекламные постеры?» «Мне так кажется. Какие еще нелепые меры примут эти сумасшедшие против знаменосца Ранкандила? Не выходить? Потрясающе! Собери старейшин!» «Спокойнее, господин Муракан. Клубничный пирог, этому дворецкому нельзя доверять. Мы должны услышать это из уст старейшин. Это должна быть идея Джошуа. Я думаю, что он собирается предложить мне сделку под предлогом отмены наказания. У тебя получилось смутить меня, но если ты думал, что таким образом сможешь что-то вытянуть, то ошибся». Ему удалось быстро успокоить себя. «Петра, когда суд?» «Старейшина сказал, что он начнется после вашего возвращения. Так как о вашем появлении уже доложили, лидер старейшин начал всех созывать. Мне нужно переодеться». Мальчик шел в комнату быстрыми шагами. «Сэр, я подготовлю чистую одежду. Вы должны подстричься перед тем, как отправиться туда». «Нет, не надо. Пожалуйста, приготовь самую яркую одежду, а также принеси косметику и краску». «Вы уверены? Старикам не нравится этот продукт, поэтому я покажу, как он хорош». Джин умылся и занялся косметикой. После он покрасил волосы в яркий, отдающий блики цвет. Гилли не могла сообразить, что сказать, а живот Муракана уже сжался от смеха. «Ха-ха-ха», — хотелось бы увидеть их реакцию. Мгновение спустя, когда макияж был закончен, Гилли неловко улыбнулась. «Господин, вы уверены, что хотите идти так?» «Да». «Как думаете, мне стоит взять с собой несколько образцов? Могу я спросить, о чем вы думаете? Разве это важно? Клубничный пирог? Малыш, с тобой все будет в порядке?» «Конечно. Это наказание в любом случае показушное. Джошуа просто хочет заключить со мной сделку под его предлогом». Убежденная девушка кивнула. «Фух, слава богу. Мне казалось, что вы просто бунтуете. Я не настолько молод для такого. Не волнуйся слишком сильно, скоро вернусь». Конечно, ему хотелось разозлить этих стариков. Вскоре, выйдя из комнаты и направляясь к старейшинам, Джин начал встречать братьев и сестер. Первым, с кем он столкнулся, был Джошуа. Тот ждал его в коридоре с того момента, как узнал о возвращении младшего брата. Ему было, что сказать перед судом. «Джин, давай поговорим». «Подожди, разве ты сейчас не собираешься к старейшинам?» «Верно. Тогда что это с тобой, черт возьми? А что со мной не так?» Видя его уверенность, Джошуа почувствовал себя так, будто из них двоих странно выглядел только он. «Свет, отражающийся от твоих волос, слепит мои глаза. Кроме того, это косметика. Я чувствую себя клоуном. Ты собираешься так появиться при стариках? Разве закон Ранкандила запрещает знаменосцам краситься?» Джошуа коснулся своего лба. «Ха-ха, да, такого нет. Однако, есть закон на сохранении достоинства. В нем и заключается причина, по которой тебя вызывают. Причина не в достоинстве, а во влиянии второго знаменосца». Услышав это, Джошуа горько улыбнулся. «Верно, я лично предложил старейшинам привлечь тебя к ответственности, но не потому, что ты напал на мою виллу, это просто вопрос чести семьи. Правда, я впервые слышу о вилле. Забирай, я все равно не буду просить тебя вернуть то, что ты украл». Эта реакция была неожиданной. Когда Джин не ответил, мужчина продолжил: «Это в любом случае часть войны за власть. Ты обыграл меня и заслуживаешь трофеев. Мне все еще кажется, что ты перепутал меня с кем-то». Он ответил спокойно, но его анализ поведения Джошуа не останавливался. Разве украденная бусина не важна для него, хотя, может, она принадлежала тому мертвому старику? Нет, не думаю, происходит что-то еще. На ум пришло одно предположение. Джошуа еще не знает, что духовная бусина – это записывающее устройство, и он, и мать. Поэтому он пытается воспользоваться мной, после чего отобрать ее. Но почему он не одержим ей? Может быть, он хочет через настоящего контрактника Салдирета узнать, как пользоваться бусиной. Кроме того, наказание полностью инициатива старейшин. Я просто попросил привлечь тебя к ответственности. То, что они ненавидят тебя, полностью твоя проблема. Так что ты хочешь от меня правильного выбора. У меня нет полного контроля над старейшинами, поэтому тебя действительно ждет потенциальный запрет на 3 года. Спасибо за твои советы, но я сам позабочусь о себе. И кстати, второй знаменосец. Да, тебе лучше не думать о том, чтобы трогать моих друзей. Как и в прошлый раз, я доведу до того, что это не коснется меня. Ты думаешь, что я сейчас не так напорист, так как не могу убить твоих друзей? Джин покачал головой, почувствовав угрозу в голосе Джошуа. Просто задумайся о том, какая сторона потерпит большие потери. Подумай. Мужчина ухмыльнулся в ответ. Надеюсь, тебе удастся позаботиться о наказании. Они прошли мимо друг друга. Думаю, в его планах не просто заключить со мной сделку, в ином случае он бы не говорил так много о вилле. Тем не менее, Джошуа не был ответственным за наказание, цель старейшин ему удастся узнать по прибытии. По пути вторыми встреченными им людьми были братья Тана. Они, как обычно, смотрели на Джина и проявляли признаки беспокойства, но чем-то их отношение отличалось от обычного. Не было такого напряжения. Младший, с тобой все в порядке? Наверное, у тебя все получится. Ага, снова все сойдет с рук. Они больше не беспокоились так о младшем брате. Что бы ни случилось, он всегда выходит из передряг, но этот причудливый наряд немного. Не унывай, младший, но тебе обязательно нужно взглянуть в зеркало позже. Два брата, сжавшие кулаки, снова выглядели странно милыми. Далее он встретил Мэри и Дипуса. О, душные старики, тебя нельзя наказывать. Ты же не думаешь, что они посадят такого способного парня на 3 года? Столько миссий предстоит. Они запретят свободный выход, но оставят миссии. Ему придется под наблюдением заниматься ими. Почему брат Джошуа говорит так, будто хочет, чтобы младшего заперли? Когда это было? Тем не менее, младший. Да, сестра Мэри, ну, ты действительно собираешься идти так? Это, конечно, мило, но почему так неуместно и провокационно? Каждый встреченный им человек указывал на его платье. Джин чувствовал, что очень хорошо выбрал себе одежду. Они не накажут меня, увидев качество продукта. В ином случае я покажу более продвинутые варианты, поэтому он был так уверен. Достоинство. Джин чувствовал, что нынешнему Ранканделу не до этого. Сейчас семье важно расширить бизнес. Подобно тому, как Цепфиль захватывает мир своими продуктами, Ранканделу необходимо нечто такое же. Они останутся позади, если не сделают этого. Будь я старейшиной, узнав, что кто-то из знаменосцев начал собственный бизнес, моей обязанностью было бы поддержать его, и вот он уже подошел к нужной двери. В тот момент, когда Джин собирался войти, из кабинета вышел пожилой мужчина. Мальчик, непреднамеренно перегородивший дорогу, склонил голову. «Приветствую господина Тиллота». Он какое-то время смотрел на него, ничего не говоря. 12-й знаменосец Джин Ранкандил. Да, вам не нужно входить. Собрание уже окончено. Глава 327. Дисциплинарное взыскание. Часть 3. Собрание окончено. В ответ Тилот кивнул головой с ничего не выражающим лицом. Могу ли я спросить вас, почему такое наказание не могло быть принято без участия всех сторон? Ты считаешь, что это дисциплинарное взыскание нелепо? Да. Почему же? Потому что оно никогда не применялось в истории Ранкандила. Подобный запрет буквально лишает физической свободы, что неприемлемо для знаменосца. Если факт наказания выйдет в мир, семья может стать посмешищем. Слабая улыбка расползлась по губам Тилота, когда Джин заговорил. Верно, но решение остается прежним. 3 года. Внутри еще остались старейшины. Собираешься идти и спорить? Да. Не думал, что они приняли такое решение только потому, что это ты. Спасибо за беспокойство, но я уверен в себе. Прошло несколько секунд молчания. Как только он собирался зайти, не дожидаясь ответа, Тилот слегка схватил его за плечо. Я приостановил обсуждение твоего наказания, так что остановись. Мальчик застыл. Вы правда сделали это? Да. Это определенно было актом помощи Джину в отмене дисциплинарного взыскания. Итак, он подумал об истине, известной большинству людей в мире. Нет беспочвенной милости. Он не просто так помогает мне. Тилот Ранкандил. Джин не знал, какой он на самом деле. Что вы хотите от меня? Когда его спросили в упор, Тилот тихо рассмеялся. Ты, конечно, шустрый малый. Не хочешь выпить чаю с этим стариком? Или пойдешь спорить со старейшинами, говоря, что не потерпишь наказания? Ни о чем было беспокоиться. Было 3 столпа старейшин. Среди них Тилот был наименее влиятельным, но его голос все еще весомее Джина. И если он поможет, то избежать наказания получится намного проще. Будет трудно. Джошуа вообще не предлагал мне сделку, так что карты, которые я могу использовать, ограничены деньги и продвинутая продукция, которая начнет поступать от предприятий Кымсала в будущем. На данный момент было только 2 карты, которые Джин мог применить в этой ситуации. Он мало потеряет от их использования, но чем больше получится сэкономить, тем лучше. Я согласен. Хорошо, поехали в мою тайную резиденцию, но, говорите, ты действительно собирался присутствовать на собрании в таком виде? Да. Ха-ха. Тилот приказал слуге вызвать карету. Мужчина молчал. Джин же не удосужился проявить любопытство или завязать разговор. Сам старейшина, кажется, был доволен таким отношением. Прошло много времени с тех пор, как я приводил Ранкандила сюда. Вышли они в переулке Карлана. Этот город ничем не отличается от сердца Союза Хафистер, так как в нем находился сад мечей. Ни один другой не был более развитым, чем этот. Поэтому большинство жителей имели немалые богатства, даже если были простолюдинами. Однако, здесь тоже были трущобы. Тайная резиденция Тилота находилась прямо здесь. Переулок был настолько узок, что карета не могла в него въехать. Около получаса они шли по нему, полному грязи и бедняков. Нищие внимательно смотрели на них, когда те проходили рядом. Но никто не смел просить милостыню. Тилот тем временем совсем не сочувствовал беднякам. Помимо этого он, казалось бы, ненавидел их. Его глаза были полны намерения убить. Еще далеко, да, большинство людей никогда бы не подумало, что в сердце Хафистера есть такое место. Когда добираюсь до ворот, я вижу только красивые здания и чистые дороги. Постепенно Джин понимал намерения Тилота. Скрип. Он потянул за изношенную, деревянную дверь. Грязный дом из гнилых досок был его тайной резиденцией. Дверь открылась и запахла зверьем. Гав, гав, мяу. «Давайте, ешьте свою еду». Он с добрым взглядом смотрел на животных. Звери цеплялись за него, оставляя следы на доспехах. Джин долго смотрел, как мужчина раздавал еду. «Понимаешь, почему я привел тебя сюда? Необходимо, чтобы бедняки исчезли. Думаю, вы осознаете, что мой бизнес будет приносить хорошие деньги. Конечно, мы можем избавиться от них прямо сейчас. Легче послать хранителей, чтобы те убили всех этих бесполезных людей, после заставить рабочих снести трущобы и построить новые здания». Тилот осторожно оттолкнул животных рукой. «Но это неестественно. Кроме того, нет нужды тратить деньги на них, сколько бы их у нас ни было». Мужчина радостно улыбался животным, цепляющимся за него. «Вы добры к животным, но считаете бедняков бесполезными. Эти твари ни в чем не виноваты. Нищие заслуживают смерти, потому что просят милостыню, хотя имеют целые конечности. Они живы не из-за моего сострадания. Просто в убийстве нет нужды. Я понимаю. Ты знаешь, что в столице Федерации магии Рутера нет ни одной такой трущобы. Знаю. Не только там, но также примерно в 20 близлежащих городах вообще нет нищих. Причина не в том, что Цепфель помогает бедным в центральных городах. Просто там так много золота, что оно естественным образом стекает до самого низа. Все было так, только благодаря своей мощи Ранкандил занимал второе или третье место по финансам, борясь с Вермонтом. Однако, первое место было богаче их вместе взятых. Я думаю, что дело, которое ты начал, могло бы сократить разрыв между Цепфелем и нами. Таким образом, эти трущобы превратятся в приличное место без наших вложений. Имеете в виду отдать часть дохода в саду мечей? Да. Какой процент вы хотите? Глаза Тиллата сузились. 20. Он был удивлен внутри. Любой другой старейшина назвал больший процент в этой ситуации. 20%. Честно и без обмана. Я помогу твоему бизнесу, чем смогу. Избавиться от всех наказаний, назначенных тебе не невозможно. Он ожидал 50%. Но старейшина оказался щедр. Я не могу дать столько только за это. Немного не хватает. Поэтому Джин подумал, что было бы лучше получить маленький бонус. Что еще ты хочешь? Расскажите об отношениях между лидером ассоциации и вторым знаменосцем. Джордин Ранкандил. Он, несомненно, был человеком розы. Но Джин узнал больше во время разговора с Джошуа. Его брат не может полностью контролировать старейшин. Тиллат пожал плечами. Разве это не очевидно? Джордин Ранкандил и второй знаменосец соперничают и сотрудничают одновременно. Я никогда не слышал об их конкуренции. Знай только одно. Старший не отказался от своей мечты. Его окружение знало об этом. Однако, Джин жил в совершенно другую эпоху, из-за чего не был осведомлен. Меня и раньше смущало твое поведение, но Джордин – фигура грозная, в отличие от его внешности. Он выглядит слабым, но очень умный и жестокий. Знаю, он пережил борьбу с моим отцом. Это, будет справедливо сказать, что патриарх просто отпустил его. В любом случае, почему ты действовал так нагло? На ум пришел разговор с Зидом. Теперь он понял. Именно Джордин, а не Джошуа, пытался предложить ему сделку под предлогом дисциплинарного наказания. По позвоночнику прошел холодок. Глядя на твое лицо, я понимаю, что заплатил достаточно. Рассказанное вами действительно очень полезно. Хорошо, теперь возвращайся обратно. Кто-нибудь отправит контракт на эту сделку в твою комнату, но не забывай, что даже с моей защитой бизнес не будет в полной безопасности. Мне будет достаточно вашей поддержки. Тиллат провел много времени в трущобах, лаская зверей. Понаблюдав за ним некоторое время снаружи, Джин подумал. Он странный человек с другой стороны. Мужчина чувствовал то же самое, когда смотрел, как Джин уходит. Я с нетерпением жду возможности увидеть, сможет ли 12-й внести свежие изменения в Ранкандил. Карлан, столица Хафистера и город с садом мечей. Ранее я написал Курана в сноске, но это не так, перепутал название. Глава 328. После встречи с Тиллатом он некоторое время выполнял миссии, участвовал в больших и малых стычках с Цепфелем, убивал врагов и захватывал объекты. 7 штук за месяц. Среди них не было таких сложных миссий, как убийство Бартона, но такой темп был изнурительным даже для Джина. Естественно, все были успешно выполнены. Также установлено 5 случаев, когда он достиг дополнительных целей. Джин с таким энтузиазмом интересовался делами семьи, так как 3-летний запрет на выход из дома все еще находился в стадии уточнения. Хотя Тиллат и работал над этим, полностью устранить дисциплинарное взыскание за короткий промежуток времени не удалось. В частности, Джордин все еще скрипел зубами от того, что недавнее собрание не увенчалось успехом. Теперь, когда достигнув столького за месяц, я уверен, что у старейшин не будет иного выбора, кроме как взглянуть на меня с другой стороны, сказал Джин, проглатывая мясо. Это напоминает мне старые времена, прошло почти 10 лет. Ты ведь не забыл, как я о тебе тогда заботился, Беллоп. Если бы знал, что вы будете так хвастаться спустя 10 лет, я бы ел меньше, господин. Джин сидел на полу зала, в котором они когда-то занимались. В руках был обычный обед младших кадетов. Улыбка расползлась по губам Беллопа, когда тот посмотрел на мясо в тарелке. Несколько дней назад он вернулся из королевства Митель. В конце концов, ему удалось захватить ублюдков, которых Кудзан и Джулиан отвезли к нему. Естественно, вернувшись, он пришел к Джину и дал клятву верности. «Сначала я подумал, что кто-то из ваших врагов отправил людей убить меня, но оказалось, что это все ваш план. Беллоб содрогнулся при мысли о той битве. Это был самый долгий, ожесточенный и сложный бой в его жизни. Преследование, бегство, использование возможностей, нападение, отсутствие еды. Ха-ха, ты, должно быть, почувствовал себя преданным. Я бы никогда не хотел повторить такой опыт, но благодаря вам мне удалось достичь новых достижений. Кажется, ты стал намного сильнее. За исключением Джина, у Беллоба был самый высокий потенциал. Я рад видеть вас снова. Ты не дрожишь от мысли, что я предал тебя. Да как я могу? Просто почувствовал себя немного смущенным тогда, вот что имелось в виду. Во всяком случае, только благодаря вам мне удалось достичь всего этого. Почему ты так думаешь? Вы разбили мои страхи, когда мы были в младшем классе. Даже спустя столько лет я часто думаю о том дне. Ты, наверное, только сейчас понял, что слабее меня. Ты также добрее меня. Мне нравится этот твой аспект. Но ты не сможешь выжить в этой адской дыре, будучи под Халимом, сказал Беллоб, вспоминая давние времена. Почему-то Джин покраснел, слушая его. Благодаря тому моменту мне удалось стать рыцарем Ранкандила. Без вас я бы не выдержал. Не говори ерунды, ты бы справился и без меня. В прошлой жизни он не преуспел. Беллоб был изгнан, после чего отправился в Хайрон, став впоследствии рыцарем Вермонта, и закончил свою жизнь самоубийством. Джин стал еще больше гордиться им, вспомнив прошлую жизнь. Вы не представляете, как мы были потрясены вашими действиями во время миссии. Мы до сих пор говорим о ней каждый раз, когда собираемся вместе. Да, больше всего нас шокировало то, что вы спасли Мессу. В тот момент, когда вы отправились в опасные земли за ней, все поклялись в своих сердцах. Господин Джин, единственный, кому мы можем предложить свою верность. Оглядываясь назад, можно сказать, что именно тогда начались плохие отношения с Кинзилом. В то время я думал, что они просто сборище сумасшедших. Теперь даже Цепфель не хочет вести с ними полномасштабную войну, а личность лидера до сих пор неизвестна. Меня все больше беспокоит Кинзила. Может быть, нам стоит посетить Ивлиана как-нибудь, пока он не может себе позволить этого. На самом деле, ему еще предстоит пройти к третьей гробнице, о которой ему рассказал Алманга. По этой причине Джин позвал Беллоба. Давно я не слышал такой лести, аж уши чешутся. Ты язык маслом намазал, я могу еще больше. Достаточно. Более того, Беллоб, у меня есть для тебя кое-что. Что именно? С сегодняшнего дня, пока я не вернусь, ты, Джин Ранкандил. Что? Ты же знаешь, что завтра у меня еще одна миссия, верно? Вы имеете в виду миссию по спасению графа Экона, похищенного наемниками, верно? Но теперь она твоя. Ты играешь роль Джина Ранкандила. Вы серьезно? Граф все равно будет с повязкой на глазу. Он не будет знать, кто спас его. Притворись мной, после чего передай его гарнизону Экона. Боже мой, ты не уверен в себе? Нет, это не так, но как я смогу притвориться вами? Почему нет? Заложнику завяжут глаза, ты будешь в маске. У меня есть фальшивый Зигмунд. Джин уже останавливался у Пикона во время семи миссий и попросил его сделать копию. Без функций, просто похожий меч. Конечно, характерный бледный цвет Зигмунда невозможно было воспроизвести идеально, но добиться похожего удалось. Кроме того, имитация была сделана богом кузнечного дела, так что это должен был быть шедевр. Примерь. Джин снял плащ и протянул его Беллобу. Он нагляделся в порыве удивления. Лорд, вы серьезно? Его носить может только знаменосец Ранкандила. Это просто одежда. Примерь ее, посмотрим, подходит ли. Господин, это приказ, не бунтуй. Беллоб посмотрел серьезным взглядом и покачал головой. Я попробую. К счастью, тебе подходит. Я дам краску, сменишь цвет волос на черный. Вы уверены, что с вами все будет в порядке? В случае обнаружения маскировки я спрячу тебя подальше, так что не волнуйся. Не бойтесь, что я подведу вас. Ты лучший, самый надежный, моего роста, а также сильнейший среди моих рыцарей. Я мог бы взять Мессу, но у нее не тот пол. Разница между нами огромная, вы и сами это знаете. Поэтому я буду сам иметь дело с сильными ребятами. Беллоб вздохнул, после чего решительно ответил. С сегодняшнего дня стану посещать театр, чтобы лучше изображать вас. Мое исполнение должно быть идеально. У тебя уже хорошая осанка. Если миссия будет казаться проваленной, беги, чтобы тебя не поймали. Мы с тобой будем мертвы, если о нас узнает глава Черного Меча. Минуту назад вы сказали, что позаботитесь обо мне, если что-то пойдет не так. Я такое говорил, Джин хихикнул и хлопнул Билла по плечу. Давай соберемся вместе, как только все остальные станут рыцарями-хранителями. Мы выпьем, после чего я сообщу новость. Какую? Тогда и узнаешь. Он не мог сказать, что их всех ждут адские тренировки. За исключением Биллопа, его старые друзья находятся между 6 и 7 звездами. Сейчас их использовать опасно. Кстати, куда вы отправитесь вместо миссии? Я собираюсь увидеть предка. Глава 329. Третья гробница Тимора. Часть 1. 5 июня 1799 г. Джин, выглядящий как обычный путешественник, шел по лесной тропинке. Думаю, теперь я запомнил все направления. Несмотря на то, что началось лето, здесь все еще было прохладно. Ему нравилось думать о скорой встрече со старыми, милыми друзьями. Мальчик вдруг остановился и улыбнулся. Он снова почувствовал запах жареной рыбы. Такой аромат в этих землях означал, что поблизости готовят пищу водохвосты. Табба, табба. Их ропот становился все громче. Они выглядели такими же веселыми, как всегда, танцуя и не подозревая, что Джин приближается к ним. Из них всех Джин знал только троих. Темное пламя. Этот голос ты. Танцующие водохвосты начали носиться вокруг Джина. У тебя такие большие глаза. Джин Ранкандил. Что ты делаешь здесь? Вы раньше часто мне помогали. Сейчас у меня есть подарок для вас. На этот раз я не беглец. Ха-ха. Когда Джин достал приготовленных им первоклассных угрей, глаза трех водохвостых сразу ярко засияли. Это драгоценная рыба. Джин, она для нас, с них начала литься слюна при виде этого подарка. Это еще не все. Слушайте, те золотые ребята не дали вам денег, блюдо дорогое, но с вашими деньгами не составит труда питаться 3 раза в день. Водохвостые были так заняты разглядыванием угря, что не могли ответить ему. Стоило Джину отдать его, как они накинулись на него, спешно жуя. Мальчик наблюдал, как они ели, думая о том, что ему стоит сказать пару слов к имсалам. Доев, водохвостые подняли вверх большие пальцы и сказали: «О, прости, это так вкусно, все в порядке». «В пещеру?» «Да, каждый раз, когда сюда прихожу, я чувствую, что это место, лабиринт, каким бы хорошим ни был человек, ему не смогут помочь, если тот потеряется здесь. Хотя имсалы и водохвостые могут быть проводниками, если человек не туда зайдет, найти его не получится. В мире не было ни одного проводника, знавшего полностью это пространство. И в случае потери был только один выход – разрушить всю пещеру. Даже если сделать это, найти народ Мейн не получится, так как те просто спрячутся еще глубже. В месте, где находились золотые крысы, распространялось желтое свечение. О, это же наш партнер. Знаешь, сколько писем приходит к нам из каждого филиала сейчас. Много клиентов всех возрастов пишут любовные письма, обращенные к вам. Но разве все они не милые? С нетерпением жду дальнейшего сотрудничества, Джин Ранкандил. Реклама началась с вашего лица, благодаря чему продажи буквально взорвались. Стояла очередь из аристократов, готовых платить в 10 раз больше. Крысы, с которыми он раньше обсуждал контракт, тепло поприветствовали Джина. Что с вашей пещерой? Это золото? Да. Как тебе? Клык, сидящий на груди золота, посмотрел на Джина и улыбнулся. Бух. Он спустился и протянул ему руку. Наш бизнес процветает благодаря тебе. Я предоставлю отчет, но у меня есть к тебе новое предложение. Еще одно сотрудничество. Не так давно мой исследователь разработал еще одно удивительное косметическое средство, но ингредиенты немного уникальны. Что за необычный материал? Цветы, что есть только у скрытого дворца. Отбеливающий эффект этого ингредиента невероятен, поэтому его необходимо достать. По слухам КХМ, ты их взять, поэтому может сможешь помочь. Где ты это услышал? Мы немало людей встречаем, пока торгуем. Невероятно, да, эти слухи обманчивы. Не бывает дыма без огня. Я должен дворцу много денег, а тебе – нет. Для начала отправь отчет о деле в Тикан. Я очень рад, что у нас есть такой коллега. У тебя есть деньги на пещеру, полную золота, но ты не можешь купить угрей для этих ребят. А чем ты? Я принес им рыбы, и они выглядели так, будто ничего не ели несколько дней. Может быть, ты не поделился с ними деньгами? Услышав его вопрос, золотые крысы покачали головами. Нет, мы, очевидно, отдали им долю. Но почему тогда они до сих пор бедны? Я долгое время копил деньги, оставляя их на свое усмотрение. Они же постоянно говорили мне, что смогут со своими богатствами каждый день есть вяленого угря. Посмотри, теперь они счастливы. Мальчик огляделся за спину на водохвостых. Они разговаривали друг с другом, танцуя. И пещера покрыта металлом. Я не использовал настоящего золота. Пришло время делать агрессивные инвестиции, поэтому нет времени для пустых трат. Думаешь, мы возьмем их деньги, учитывая нашу дружбу? Произошло недоразумение. Мне очень жаль. Ты не должен извиняться, благодаря им мы с тобой знакомы. Ну, хотя на первый взгляд мы выглядим как снобы, на самом деле наши расчеты точны, сказал Клык, довольным взглядом глядя на водохвостых. Не будем церемониться, что привело тебя сюда. Судя по атмосфере, дело не в бизнесе. Мне нужно встретиться с народом Мейн. Услышав его ответ, не только крысы, но и водохвостые навострили уши. Почему вдруг они? Это обязательно? Да. Ну, это уже будет сложно. Я помню, как Мейны посчитали тебя тем человеком, что защитит нас, но они не любят контактировать с другими обычно. Верно. Тогда вам очень повезло. Но теперь, упс, видимо, мне не стоило ничего говорить. Крысолют указал пальцем за спину мальчика. Ха, это потрясающе. Разве раньше не было похожей ситуации? Да, когда Джина преследовали. Фиолетовые глаза, белый мех. Мейн наблюдал за ними, находясь в шагах в 20. Ты, должно быть, действительно особенный. Клык попеременно смотрел на них обоих. Все были удивлены его появлению. Кстати, господин Алманга, Хаэм, вы знаете, у кого есть ключ от третьей гробницы? Он ответил, что у народа Мейн есть ключ от третьей гробницы. А в ответ на вопрос, что делать, если меня не встретит, этот бог ответил: не знаю. Вскоре Джин смог увидеть, как Мейн слегка манил его, намекая следовать за ним. Иди, они обычно непостоянны, поэтому могут просто исчезнуть после небольшой задержки. Он осторожно приближался к нему и в момент, когда тот повернулся, был уверен, что они уже встречались раньше. Также, как ни странно, Джин почувствовал, что выражение его лица было очень мрачным. Казалось, будто голова становилась все более пустой с каждым шагом. Словно блуждая во сне, ощущение реальности, казалось, угасало. Но это не казалось опасным. Он не знал, сколько времени прошло, но стены внезапно стали шире, виднелось море, а сверху – фиолетовые звезды. Море, а также этот фиолетовый свет. Я шел всего около 5 минут по крайней мере. Так мне показалось, меня зовут Неру, контрактник тысячелетия. Мы уже виделись, не так ли? Да, спасибо, что тогда помогли мне. Это наше собственное пространство, связанное с пещерой. Ты первый мужчина, вошедший сюда, спасибо за приглашение. Ты больше не сможешь увидеть этот прекрасный пейзаж, так что наблюдай за ним, пока есть такая возможность. Мне нужно время на то, чтобы вскрыть могилу Тимара. Джин подумал, что причина в том, что его больше не пригласят в это место. Но следующие слова Неру дали понять, что это не так. Твои враги скоро найдут и разрушат это место, а затем попытаются убить маленьких зверолюдей. Глава 330. Третья гробница Тимара. Часть 2. Что именно за враги? Неру молча покачал головой, не отвечая на вопрос. Мы также не знаем подробностей. Я просто чувствую, что пещера вот-вот рухнет. Благодаря этой интуиции наш вид смог выживать так долго. Интуиция. Только это позволило племени Мейн не быть уничтоженным до сих пор. Также он чувствовал, что здесь была какая-то таинственная сила. Я причина того, что враг уничтожит это место и убьет маленьких зверолюдей. Нет, это просто рациональный вывод. Единственная причина, по которой наше пространство будет атаковано сейчас, это дело, которое ты начал с золотыми крысами. Причина, по которой мы не можем определить врага, заключается в том, что у тебя их слишком много информации, что у него много врагов, не обязательно входит в часть способностей племени Мейн. Всем в мире известно о войне внутри семьи и борьбе с Цыпфилем. Во время инцидента со Святой Землей был замешан даже Кинзила, так что Джин имел дело с тремя великими державами мира. Кто они? Планируют ли ударить по зверолюдям, чтобы подорвать бизнес? Цыпфиль ищет Джина, или Кинзила заинтересован в пещере? Из-за количества вариантов было тяжело сделать поспешное суждение. Это моя вина, так что я беру на себя ответственность. Уже есть способ побега, так что ты не будешь нести ответственности за наши смерти, рад это слышать, но разве не лучше сказать золотым крысам, чтобы они убегали? Он никогда не хотел пройти через ужасную ситуацию, в которой умирают его друзья и знакомые. Проблема может усугубиться из-за измененных движений Камсала и Водохвостых. К тому же, в таком случае нам не удастся выполнить обещание, данное Салдирету, Ты собираешься пожертвовать стольким ради этого обещания, верно? Зачем заходить так далеко? Если будет огромное множество убитых, никто не может взять на себя ответственность после их смерти. Он чувствовал внезапный прилив гнева. Конечно, вся ситуация лишь интуиция народа Мьин. Вторжение врага, резня зверолюдей. Но Джин не мог избавиться от зловещего предчувствия. Джин Ранкандилниру с горечью опустил глаза. Как и всегда, мы хотим защитить маленьких зверолюдей. Ты спросил нас, что мы будем делать, если будут огромные потери, но нас больше беспокоит то, что мы не сможем выполнить данное Салдирету обещание. Ради него я ждал 1000 лет. Джин посмотрел ему в глаза, не отвечая. Как ты думаешь, сколько жертв уже было принесено ради этой встречи? Твои предки, мои друзья и бесчисленное множество людей и драконов. 500 лет назад моего сородича выследил Цыпфель, после чего убил. Ха-ха. Выполнить миссию в качестве контрактника тени. Когда он в своей прошлой жизни подписал контракт, Джин никогда не думал об этом. Как и сказал Салдирит, его голова была забита мыслями о том, как стать сильнейшим в мире и отомстить семье. Но после возвращения он стал постоянно узнавать, что сила тени ни в коем случае не является бесплатной. Обстоятельства доказывают, что регрессия – это явление, вызванное Салдиретом, а все приготовленные для Джина способны перевернуть мир. Он не считал, что цена силы слишком высокая. Ему просто жалко людей, пожертвовавших собой ради Салдирета. Неру завершал уже приготовление, начертанное песке. То, что он нарисовал, было любопытным узором, которого Джин раньше не видел. Знаю, в это трудно поверить, но я хочу защитить маленьких зверолюдей. Какие были отношения между Мьейном и Салдиретом? Дружба. Бог кошек и Салдирит были очень близки. Он несколько раз спасал нас и других маленьких людей от убийства Хавьером. Внезапно узор начал светиться фиолетовым. В отличие от темной магии, которую не так давно использовал Ронтильгиус, этот свет скорее выглядел мистическим. Это также способность, используемая Мьейнами для создания специальных укрытий. Если бы враги прибыли сюда раньше тебя, ты бы никогда не смог войти в третью гробницу. Джин помолчал, глядя на песок. Спасибо. Я не знаю, что еще сказать. Не волнуйся слишком сильно. Как уже было сказано, мы засекли опасность заранее. После твоего попадания в гробницу маленькие зверолюди будут эвакуированы. После их никогда не обнаружат Шу-у. Духовная энергия начала подниматься из узора, превращаясь вскоре в овальную дверь. Наконец-то обещание было выполнено. Входи, Джин Ранкандил, я вернусь, как только смогу. Никто не успеет пострадать. У меня есть к тебе просьба. Да, передай это другу внутри. От своего имени я благодарю его за 1000-летний тяжелый труд. Как бы ни пытался, я не могу вспомнить, кем он являлся, сказал Неру грустным голосом. Господин Алманга, вы знаете, кто находится внутри. Не могу сказать, почему, все воспоминания о нем исчезли. Как бы ни старался, я вижу только смутную фигуру. Как и тогда, Неру словно забыл, кто его друг, 1000 лет охранявший гробницу. Это результат магии Цыпфеля. Хорошо. Мальчик вошел в дверь. В этом месте не было следов разрушений, увиденных во второй гробнице. Все пространство состояло даже не из духовной энергии. Больше похоже на какой-то центральный зал, выглядящий очень знакомо. И вскоре Джин понял, почему. Это похоже на штормовой замок, который я видел в воспоминаниях первой гробницы. Нечему было удивляться. Нет причин, по которым Салдирит не может воспроизвести строение прошлых лет. Он хотел бы рассмотреть получше это место, но не мог, так как маленькие зверолюди находились в опасности. Ему приходилось бежать. Впервые он посетил гробницу в одиночку. Первая была с Мураканом, вторая с ним и друзьями. Раньше ему встречались очень сильные стражи, такие как Сильдира и Сара Ранкандил, непосильные для Джина. Но это место было другим. Бог моллюсков сказал, здесь не будет таких хранителей, поэтому битвы не будет. Алманга, как и Неру, точно не знал, кто находится в третьей гробнице, но он помнил больше. Ему известно, что здесь должен быть дворецкий Ранкандила. 1000 лет назад он ведал разными делами семьи. Даже сейчас у дворецкого семьи больше информации, чем у знаменосцев. Особенно приближенный его отца, Хайнц, может знать больше Джошуа. То же самое было с Ранканделом 1000 лет назад. Однако, даже дворецкий здесь может быть не в здравом уме. Госпожа Сара была серьезно морально измотана, и в конце зала перед ним поклонились. «Я ждал вас, господин Джин Ранкандил. Для меня большая честь познакомиться с вами, «Ты знаешь мое имя, ты и есть старый дворецкий?» «Да, господин. Салдирит назвал мне имя контрактника тысячелетия. Я Реддамира Ю. Дворецкий, представившийся так, имел яркие рыжие волосы, подобные Валерии. Внешностью он был очень похож на девушку и не являлся человеком. То, что это не человек, видно с первого взгляда. Яркие глаза, заостренные уши и круглый драгоценный камень, находящийся во лбу. Он был эльфом, этот вид исчез, а в литературе о них почти ничего не осталось. Сейчас живут только их потомки. Именно они готовят вино, встреченное ранее джинном в Черном море. Хотя информации осталось мало, все еще известен миф, что их продолжительность жизни равна драконьей. Возможно, именно поэтому спустя 1000 лет Ред не обезумел. Реддамира Ю, Неру попросил от имени племени Мейн поблагодарить вас за тяжелую работу. Мужчина улыбнулся одинокой улыбкой. Я не могу вспомнить, каким другом был мне Неру. Просто странно по нему скучаю. Господин Джин, покинув это место, вы забудете мое имя. Даже не вспомните, как я выглядел и о чем говорил. Щелк. Ред достал маленькую шкатулку и открыл ее. Внутри была духовная бусина. Однако, вы запомните то, что увидите через это записывающее устройство. Глава 331. Реддамира Юл, дворецкий прошлого, часть 1. Бусина, которую достал Ред, выглядела немного иначе. Чернота едва уловима, и когда Джин присматривался, ему удавалось увидеть в ней людей и пейзажи. Он мог интуитивно сказать, что это устройство не было повреждено, а пейзажи являлись записями прошлого, что имеется в виду, когда речь идет о том, что я не смогу вас вспомнить. Буквально, изменение истории Цепфиля все еще актуально. Он много слышал об их способностях, но лично с ними Джин не сталкивался, и видел только проблемы в памяти других людей, особенно связанных со старым Ранканделом. Вот почему он не сразу понял. Словно прочитав мысли Джина, Ред горько усмехнулся и вынул из гусиное перо. «Дай мне руку». Мужчина написал свое имя на его ладони. Через некоторое время мальчику пришлось ощутить мурашки по спине. «Реддамира Юл, Дамира Юл, Амира Юл, Юл». Имя стирается. Он уже давно понял, в чем заключаются способности Цепфиля, но впервые ощутил их на себе. «Вы, возможно, были в двух предыдущих гробницах, поэтому встретили там стражей». «Да, я видел господина Сильдера и мисс Сару. Кажется, они исчезли из моей памяти. В отличие от них, я не страж из духовной энергии. Поэтому ты забудешь обо мне. Он был живым человеком, а не созданным Салдиретом стражем. По этой причине, в отличие Сильдера и Сары, он сотрется из памяти. Я хотел бы рассказать вам много о старом Ранканделе, но, к сожалению, мало помню о тех днях. Зная, сколько эльф перед ним провел в одиночестве, Джину было тяжело ответить «не грусти так». Потеря памяти только говорит о славе моей семьи. Он потерял большую часть своих воспоминаний о Ранканделе, но его слепая привязанность осталась прежней. Цена защиты семьи слишком высока, но не заплатим мы ее, Ранкандел был бы стерт с лица земли, как он сейчас, второй по величине после Цепфиля. Мужчина широко улыбнулся. «Смотри, значит, жертва была достойной». Ред был очень похож на взволнованного ребенка. «Тимар, а я говорил тебе, что мы сможем защитить семью». Их взгляды встретились, после чего дворецкий покачал головой. «О, я совершил ошибку. Мне жаль, все в порядке, господин Ред». Наступила минута молчания. Джина, казалось, еще больше смутил вид этого эльфа. Ранкандел моего времени уже стерт с лица земли. Самая могущественная семья волшебных мечников исчезла. Теперь, подписав договор, мы не можем использовать магию, да. Но господин Джин является контрактником Салдирета, поэтому проклятие семьи не действует. Шух. Мальчик сформировал сферу маны на ладони. Ред долго смотрел на нее, словно завороженный. Мы спасли ее. Теперь я единственный такой в Ранканделе. Дворецкий также создал сферу маны. Из-за нее в бусине духовной энергии возникла странная волна, и Джин понял, что уже видел такое. Магия записи, то, что сейчас показывал Ред, было очень похоже на магию хистеров. Однако известно, что эльфы были уничтожены задолго до них. Тем временем, бусина начала дрожать, издавая знакомый звук. Есть ли что-то общее между ними? Как только он подумал об этом, Ред заговорил. Вы выглядите немного удивленным, господин Джин. Я видел подобную магию раньше. Это не магия, а особая способность эльфов. Наш вид рождается с ней. Нестабильный шум бусины постепенно стихал. Мы обязаны записывать, наблюдать и сохранять память о мире. Это было причиной существования эльфов. Даже когда появлялись тираны и разрушали мир, или когда человеческая культура текла в неправильном направлении, мы просто записывали это. Такова наша роль. Тогда причина, по которой ты был в семье, заключается в том, что Цыпфель менял историю. Когда Джин, подумав, ответил, Дворецкий кивнул. Очевидно, что если бы они не портили историю, я бы не встретил Тимара Реддамира. Юл по натуре являлся самым благородным из эльфов. Приставка Юл дается только королю этого вида. Но в какой-то момент я был вдохновлен Тимаром и начал считать себя членом Ранкандила. Это место для меня кажется большим домом, чем родной лес. По сравнению с годами, которые я провел в там, время, проведенное здесь, кажется простым сном. Джин мог представить, как больно его собеседнику терять все эти воспоминания. Ха-ха, к сожалению, сейчас не время пытаться вспоминать прошлое, господин Редда, вы случайно не знаете семью Хистер, я только слышал о них, они имеют похожие способности, но исчезли после того, как были уничтожены Цыпфелем. Однако, я знаю последнего выжившего Хистера, может вы способны ему помочь, интересно, это интересно, человек с такими же способностями, что и у нас, но мне не вернуть ей память о семье, но мы все равно должны попытаться. Я не могу выбраться отсюда, да и господин Джин забудет обо мне все, когда покинет это место. Так что мне не удастся помочь, даже если их способности аналогичны моим. Мужчина взял руку Джина и положил ее на бусину. Однако, насколько я знаю, в этом записывающем устройстве есть частичка меня. Я могу показать тебе только один раз, так что присмотрись. Шу-у. Волна маны, исходящая от бусины, усилилась. В то же время Джин начал погружаться в события прошлого. Лица людей, сидевших в зале штормового замка, были мрачны. Десятки тысяч чистых листов бумаги свалены в кучу на одной стороне конференц-зала. Шух-шух-шух. Слуги постоянно что-то писали на бумаге. Они делали записи. Сотни людей одновременно писали один и тот же текст в разных интерпретациях. 3 марта 797 г. Ранкандил делает записи об эльфах. 4 марта 797 года 5 эльфов. Ламбдамира, Биккатишке, Мулиасмон, Трикатридас и Дженмину были забыты. 3 марта ха-ха-ха-ха, Ранкандил. Запись. 4 марта, 5 эльфов. Текст стирался, тем временем слуги продолжали записывать. Их попытки казались тщетными, но они не переставали пытаться. Причина заключается в страхе, что в ином случае эльфы будут полностью забыты. Страх не был беспричинным. Уже подтверждено, что что-то было забыто таким образом. Но что еще больше пугало, с пропажей эльфов, Ранкандил также исчезнет. Эти сумасшедшие действительно собираются стереть эльфов. Один из первых рыцарей, Диана, вымещала свой гнев. Все присутствующие чувствовали то же самое. Они знали, что таким образом не помешают исчезновению, а лишь отсрочивают неизбежное. Живое существо, будучи стертым из истории, становится всем незнакомым. Его никто не узнает, даже он сам. Способность Цыпфеля не ограничивалась простой заменой правды. Почему люди обладают такой способностью? Ей должен обладать какой-то бог, а не они. Без сторонней помощи мы бы даже не поняли, что что-то идет не так, сказал Падлер. Как он и сказал, без эльфов Ранкандил никогда бы не узнал правду. Но такими темпами помогавший им вид скоро исчезнет. Никто из Ранкандила нет, никто в мире не будет знать правды. Щелк. В этот момент Реддамира Юл вошел в зал. Приветствую вас, Дворецкий. Когда Диана поклонилась, мужчина выпустил табличку, состоящую из маны вверх. Посмотрите на это, надежда еще осталась. У способности Цыпфеля есть предел, закричал Рид веселым голосом, резко контрастирующим с его изможденным лицом. На табличке была запись. Илона Цыпфели 3026 волшебников пытались манипулировать историей Тимара Ранкандила, но не смогли пробиться через его силу. Глава 332. Реддамира Юл, Дворецкий прошлого, часть 2, Надежда. Слово, казавшееся невозможным для отчаявшихся перед непобедимым врагом. Собравшиеся в зале уставились на слова таблички, витавшие уже долгое время в воздухе. Между тем, написанные слова продолжали исчезать. Диана схватила Рета за руку и сказала, «Молодец, Дворецкий, если судить по написанному, у их способности есть предел. 3026 волшебников, в том числе Илона Цыпфель. Это было общее число всех лучших волшебников Цыпфеля, о которых знал Ранкандил, и оно совпадало с числом на табличке. Илона была самым сильным магом их противников. Тимар и его приближенные рыцари пришли к выводу, что она отвечает за более, чем 50% общей силы Цыпфеля. Падлер вздрогнул. Он вспоминал, как в прошлом году останавливал ее со своими товарищами. Они впервые осознали, что помимо Тимара в мире есть еще один человек, которого можно назвать монстром. Как, черт возьми, они манипулируют историей. Гребаные ублюдки, я уверен в том, что их башня истории имеет к этому отношение. Сильдерей выплескивал свой гнев. Ранкандил еще не знал точно, как Цыпфель менял историю. Но они знали о том, что это происходит после того, как многие волшебники собираются в определенной башне. Но это просто дикая догадка. Было еще несколько предполагаемых мест. Поэтому патриарх решил уничтожить все башни. Они разрушались плавно. Уже исчезло более сотни, за исключением тех, что являлись самыми важными для Цыпфеля. Тем временем в зал внезапно вбежал страж и объявил: «Госпожа Сара Ранкандил вернулась».